Охранник на часах у приемного экрана сопротивления не оказал. Он был слишком ошарашен и вдобавок пьян. Его быстро засунули в мешок, покрепче обвязали веревками и бросили в угол абордажной камеры. В тот самый угол, где 3 года назад лежала связанная Галя. Коридор, открывшийся перед ними, приятно разочаровал флагмана Макамбера. Все-таки берлога вселенского бандита и изверга, в высшей степени делового носителя разума. Здесь бы на каждом шагу торчать угрюмым подозрительным стражам, валяться черепам и костям, высовываться из амбразур пушечным жерлом. Нет, коридор был как коридор. Таких полно было в старинных административных зданиях на земле. Широкий, низкий, прямой, как стрела, только плохо освещенный. Пол был чистый, попахивало карболкой. По сторонам в неглубоких нишах тускло отсвечивали круглые и квадратные металлические двери-люки, и видно было, что не все обитатели этого места грамотные. На дверях красовались не номера и не надписи, а разноцветные изображения карточных мастей. И пусто здесь было, и тихо. За первые полчаса никто не встретился им на пути, ни одна дверь не отворилась, и слышно было только, как брякает когтями по полу МС, постанывает двуглавый юл, да мягко гудит двигатель летающей платформы. Но вот полумрак впереди стал редеть. Послышалось что-то вроде заунывного пения и неясное бормотание многих голосов. МС замедлил шаги, просипел «Кантина!» и остановился, встопорщив крылья. Двуглавый юл поднял обе головы и стал шумно принюхиваться. Ятуркин Жансерхив весь затрясся и сделал попытку залезть флагману Макамберу за шиворот. «Серная кислота с сероводородом!» — сладким голосом произнесла левая голова двуглавого юла, причмокнула и сплюнула. «И пемза под йодистым соусом!» «Значит, дверь приоткрыта», — проскрежетал МС. «Нас могут заметить». «Вперед!» — нетерпеливо скомандовал прославленный космолетчик. «И помните, МС, я стреляю без промаха. В случае предательства никакому чудо-доктору не собрать будет того, что от вас останется после удара из бластера». Они двинулись дальше и скоро смогли рассмотреть опасный участок во всех подробностях. В отличие от прочих дверей этого бесконечного коридора, дверь в кантину была из толстого до непрозрачности стекла и широкая, словно ворота. Она действительно была слегка приоткрыта, и сквозь щель падала в коридор полоса яркого сиреневого света. Сиреневые блики озаряли затейливую вывеску, протянувшуюся под потолком поперек коридора, до которой была надпись «Три веселых скорпиона» и было изображение троицы омерзительных тварей, сжимавших в клешнях кружки с бьющей через край пеной. И толчками вырывались в коридор горячие волны спертого воздуха, пропитанного едкими запахами противоестественных яств и болезнетворных напитков, и зловредных курений, и ясно было, что гуляние в кантине шло полным ходом, потому что в тот момент, когда дрожащие лапы МС-а ступили на полосу сиреневого света, нестройный хор клекочущих, скрежещущих и шипящих голосов вдруг взревел. «Звездный блеск и черный космос, жизнь, эй, недорога! Там спина к спине под дюзой отражаем мы врага!» Уже поравнялась дверью летающая платформа, и флагман Макамбер совсем было решил, что опасность миновала, но тут события стали разворачиваться молниеносно. Дверь распахнулась на всю свою воротную ширину, и в коридор, едва держась на заплетающихся ногах, вывалился носитель разума, похожий на гигантского богомола. Возможно, сопланетник или даже родственник того самого злосчастного богомола-панды, который 10 веков назад пленил чудо доктора Итай-Итай.